во внутренней комнате о чем-то разговаривают. Он не стал им мешать и, опустившись на стул в передней, предался грустным размышлениям. Бао-Чай решила, что он опасается, как бы отец не вздумал проверять, как идут его занятия. Она велела Сижень отнести ему чаю, а затем вышла успокоить его. Воспользовавшись тем, что жена не подозревает, в чем истинная причина его расстройства, Бао Юй сказал ей: «Ложись пораньше, я хочу посидеть один и собраться с мыслями. Память у меня стала совсем плохая. Я почти все забыл. И если отец это обнаружит, он огорчится. Иди спать, пусть со мной посидит Сижень». Бао-Чай не стала ему возражать и только в знак согласия кивнула головой. Бао-Юй вышел из комнаты и потихоньку шепнул Сижень: «Умоляю тебя, позови Цзы-Дзюань. Я хочу кое-что у нее спросить. При виде меня Цзы-Дзюань всякий раз сердится, поэтому постарайся как-нибудь уговорить ее». «Ты же говорил, что собираешься побыть один, чтобы собраться с мыслями. Я этому очень обрадовалась. Что же тебе сейчас взбрело в голову? Если хочешь у Цзы-Дзюань что-либо спросить, разве нельзя это сделать завтра?» «Сегодня вечером я свободен, а завтра, может быть, батюшка прикажет что-нибудь делать, и мне не удастся выбрать время», — заметил Бао-Юй. «Милая сестра, позови ее». «Она не придет, если ее не позовет вторая госпожа Бао-Чай. Поэтому я и прошу, чтобы ты ей все объяснила». «Что объяснила?» «Разве тебе неизвестно, что у меня на душе и что у нее?» — проговорил Бао-Юй. «Ради барышни Линь Дай-Юй, скажи, что я не был неблагодарным. Меня постарались сделать таким». Он бросил взгляд на дверь, ведущую во внутреннюю комнату, и, указывая в том направлении пальцем, произнес: «Я вовсе не желал ее. Это бабушка и остальные все подстроили. Только зря погубили сестрицу Дай-Юй. Когда она умирала, вы должны были позвать меня. Я бы ей все объяснил, и она не покинула бы этот мир, затаив на меня обиду. Ты же сама слышала от третьей барышни, да и от других, что сестрица Линь перед смертью с ненавистью отзывалась обо мне. И из-за своей барышни Цзы-Дзюань тоже ненавидит меня. Ну, скажи сама, разве у меня нет сердца? Цинь-Вэнь была простой служанкой, особыми достоинствами не обладала. Но когда она умерла, я, признаюсь тебе откровенно, принес ей жертвы и даже сочинил в честь ее жертвенное поминание. Барышня Линь Дай-Юй видела это собственными глазами. Сейчас барышня Линь умерла. Неужели я не могу почтить ее память? А я до сих пор не устроил жертвоприношение ее душе. Разве она не будет еще сильнее роптать на меня, если узнает, что я отношусь к ней с таким пренебрежением?» «Кто же тебе мешает?» — удивилась Сижень. «Хочешь устраивать жертвоприношение — устраивай. С того самого момента, как я поправился, мне хочется сочинить поминание. Но я не пойму, куда девались все мои способности. Если бы жертвоприношение предназначалось для кого-то другого, поминание можно было бы сочинить кое-как. А для нее все должно быть сделано как следует, без малейших упущений. Вот поэтому я и хочу расспросить Цзы-Дзюань о барышне, так как она знает ее лучше других. Если б я не болел, то еще кое-что смог бы вспомнить, но после болезни я совершенно лишился памяти. Ведь ты мне все время твердила, что барышня Линь выздоровела. Почему же она так неожиданно умерла? Что она говорила, когда поправилась? а я